Глава 27. Глобальные перемены и скорбь. Я попятилась. Тело поверженного властелина вселяло в меня ужас. Как так получилось, что я стала причиной его гибели? Только сейчас до меня стало доходить, что произошло. Выходит, я убила властелина. Что-то недоброе шевельнулось во мне, подсказывая, что с местными драконовскими законами меня объявят убийцей и казнят на месте. Неотрывно глядя на тело, я уже ничего не соображала. Отчаяние и страх сковали меня. Окружающие тоже были в шоке. Никто не осмеливался говорить или двигаться. Я поняла, что жить мне осталось недолго. Первый, кто опомнился, был Ричард. Он притянул меня к себе и крепко обнял. Поцеловал в висок и прошептал: «Спасибо, ты спасла мне жизнь». Я еще не до конца осознала услышанное. Он видел во мне спасительницу, а я видела убийцу. Вокруг властелина сгрудились судьи и представители департамента. По их разговору я догадалась, что они не знают, что произошло на самом деле. Все случилось настолько быстро, что они не успели ничего уловить. Неужели моя защита останется нашим с Ричардом секретом? Но зря я надеялась. Судьям быстро удалось изъять след магии, приведший к смерти властелина магии. Верховный судья развесил в воздухе остаточные импульсы, чтобы выяснить, что же произошло на самом деле, и не стала ли гибель властелина магии чьим-либо злым умыслом, заговором и вероломным нападением. Долго исследуя магический след, он все понял и хмыкнул. Это были оборонительные чары, невероятно мощные. Мало кто способен на такие, но вы, леди Мэри, превзошли многих могущественных магов. Он с уважением посмотрел на меня и продолжил. Если ваш муж Ричард Грей примет правление, то в вашем лице он найдет мудрого и сильного советника. Хоть департамент воспрещает семейственность в верхушках власти, но случай с павшим властелином магии дает знать, что, исключая семейственность на уровне закона, мы заставляем правителей идти на сделку с совестью. Возможно, если бы его сын мог занять достойное место советника в правлении, властелину не пришлось бы скрывать, что у него есть потомок, и бояться, что на него самого начнутся гонения или начнется борьба за власть. Надо будет пересмотреть некоторые законы и исключить ошибки, вкравшиеся в нашу Конституцию. Он натужно улыбнулся. Было видно, что верховный судья переживает по поводу всего случившегося и растерян. Но в данный момент он являлся единственным представителем главенствующей власти, и ему пришлось принимать решение. Верховный судья скорбно склонился над телом властелина. В последнее время он себя плохо чувствовал, нервничал, переживал, подавленным голосом заявил он. Видимо, это сказалось на его психическом состоянии. Оттого и произошел ряд необдуманных поступков. Все от нездоровья. Нервы расшалились. Я напряженно вслушивалась в его слова, не зная, к чему он клонит. То ли пытался замять инцидент, то ли своеобразно скорбел об усопшем правителе. Впрочем, мне было все равно, чем он собирается прикрыть неблаговидные поступки властелина. Политика – дело тонкое, и тут надо все обставить с умом. На данный момент меня волновало лишь одно – что будет с нами? Верховный судья довольно долго смотрел на тело властелина, а затем распрямился и, откашлявшись, заявил. «Мы будем вечно помнить добрые деяния усопшего властелина магии. Он заботился о мире и нес в него добро. Судя по всему, он не решился признать сына, чтобы злоумышленники не навредили ребенку». У меня чуть глаза не полезли на лоб от услышанного. Отец откровенно ненавидел Ричарда, а верховный судья представил дело так, будто властелин из-за заботы был вынужден отречься от него. Но, видимо, судья знал, что делал, и если он счел необходимым сказать так, то будем считать это правдой. Верховный судья вновь заговорил. Ричард вырос и превратился в могучего мага, достойного преемника отцовской власти. «Да здравствует новый властитель!» Многократное «Ура!» прокатилось по рядам представителей департамента и судей. А им вторили с неба счастливые голоса обычных жителей, вышедших на улицы на демонстрацию. Весь мир ликовал, прославляя нового властителя магии. Ричард застыл с потерянным видом. Подобные перемены шокировали его. Еще сегодня утром он едва ли надеялся добиться свободы для друзей и знал, что его самого вновь отправят в ссылку, где убьют в одной из кровавых боен. И неожиданный поворот судьбы никак не укладывался в его сознании, да и в моем тоже. Ведь совсем недавно я была уверена, что мне не быть счастливой женой Ричарда. Но какие-то полчаса перевернули всю нашу жизнь. Эрик убит властелином. Сам властелин повержен мной. Ричард признан новым властителем департамента и повелителем магии. И никому даже не приходит в голову оспорить наш с ним брак. Но вместо счастья я ощущала нестерпимую боль утраты. Мой взгляд упал на поверженного Эрика. Он все еще лежал на прежнем месте, а возле него столпились наши многочисленные друзья. Я сглотнула застрявший в горле ком и подошла к телу. Было больно смотреть на родное и любимое лицо друга. Защищая нас, он погиб. Смогу ли я когда-либо простить себя за то, что стала косвенной виновницей его смерти? Его благородное сердце должно было биться и хранить любовь к родителям. Я же не заслуживала ни его любви, ни дружбы. Мне было горько и обидно, что его жизнь прервалась. Ко мне подошли Ричард и Генри. Все собравшиеся склонили головы. «Он был верным другом и замечательным человеком», — заговорил Адамс хриплым, прерывающимся голосом. «Отзывчивым и добрым», — сквозь всхлипывание произнесла Кэти, обнимая меня. Я разрыдалась вместе с ней, ощущая пустоту в душе. Нас обняла Рэйчел, а потом еще кто-то и еще. Каждый скорбел. Девушки плакали, мужчины горько смотрели на тело друга. «Его гибель — большая утрата для нас», — дрогнувшим голосом произнес Гарри Таплер. Я ощутила вибрации, колышущее пространство, и, оторвавшись от Кэти, увидела, что друзья направили на Эрика ладони, от которых исходила энергия скорби. Я тоже потянула руки к Эрику, чтобы выразить свою душевную боль. Наша энергия подняла тело и понесла к небу. Мы провожали погибшего тяжелыми взглядами, пока его не окружили звезды. Они окутали тело, и оно затерялось среди звезд, став их частью, рассыпавшись миллиардом золотых блесток. Звездный поток продолжил свой полет, увлекая душу Эрика в небесную высь. Я с горечью подумала, что когда-нибудь наши души встретятся там, но это будет не скоро. Мне было тяжело, хотелось выйти от безысходности, кричать, рвать на себе волосы. Эрик не заслужил такой ранней смерти, я не могла смириться с произошедшим. Я стояла потерянная и убитая горем. Ко мне подходили друзья, и каждый обнимал, сочувствуя горю. Я не могла успокоиться и плакала, моля небеса, чтобы они хранили душу Эрика. Как же тяжело терять близких людей. Мое сердце разрывалось от отчаяния. К нам приблизился верховный судья и, прокашлявшись, произнес. «Он останется для вас навсегда молодым. Вы будете часто вспоминать его отчаянный поступок, спасший жизнь новому властителю департамента». Его слова прозвучали слишком официально. И внутри меня все перевернулось. Для судьи была лишь одна ценность – жизнь нового повелителя магии. А для меня Эрик и Ричард были одинаково дороги. Я обоих любила очень сильно, но одного любовью дружеской, а другого страстной. Поэтому мне было нелегко осознать утрату и принять ее. «Нам надо отдалиться от места, где витают клочья разбушевавшейся энергии», – заявил судья, тревожно поглядывая вокруг. Здесь произошла большая битва, повлекшая за собой две смерти. Отголоски случившегося воздействуют на нас. Надо уходить. Он пошел вдоль кромки утеса. За ним потянулись судьи более низкого ранга и некоторые из представителей департамента. Прочие остались на месте, ожидая, пока мы покинем опасное место, чтобы очистить его от скверны. Ричард взял меня за руку и пошел за всеми. Следом пошли все остальные. Сломленные горем и ошарашенные внезапными переменами, Мы молча брели, подставив лица ветру. Оглянувшись, я увидела, как несколько представителей департамента склонились над телом погибшего властелина. Из моря поднялась огромная ракушка-портал и подлетела к ним. Представители подняли тело и вошли в нее. Я так поняла, что они прошли в департамент. Видимо, тело должны предать небу при каких-то особых обстоятельствах. Возможно, бывшего правителя ждали посмертные почести, и от этой мысли меня передернуло. Он был самым страшным преступником нашего мира и убийцей моего друга, а согласно традиции, его душу должны были отправить в небесную высь со скорбью и уважением. Даже после смерти этот человек имел власть над обстоятельствами.